На этом месте змей женщина прервал мышь и сказал чтимому глашатую: «Мы надеялись, что навсегда отбили у них охоту соваться к нам. Но раз это не так, то придется сделать то, что следовало сделать давным-давно. Необходимо собрать все оставшиеся силы, выступить в поход и уничтожить всех до единого белых людей вместе со всеми их союзниками и сторонниками, в том числе и с нашими изменниками, оказывающими помощь Кортесу. Мы должны нанести удар первыми, причем немедленно, не откладывая, прежде чем сами испанцы соберут достаточно сил, чтобы сделать то же самое и с нами». «Плакацин», — устало отозвался Куитлавак, — «какие силы ты предлагаешь собрать? Много ли у нас, да и во всем союзе трех найдется воинов, которым хватит сил поднять хотя бы обеими руками собственный Макуауитль?» «Прости, господин глашатый, но это еще не все», — сказал Куимичи. «Кортес также послал многих своих людей на побережье, где они с помощью тотонаков разобрали некоторые стоявших на якоре кораблей на части. С неимоверными усилиями они перенесли эти громоздкие деревянные и металлические части, проделав изнурительный путь от моря через горы в Тлашкалу. И сейчас там лодочники Кортеса собирают из этих деталей новые корабли, поменьше, вроде того, который они построили здесь для развлечения покойного Мотекусомы. Только таких кораблей строится теперь много». «На суше?» — с недоверием воскликнул Куитлавак. «Да во всей Тлашкале не найдется пруда или речки, достаточно глубокий, чтобы там могло плавать что-либо больше рыбачьего акали. Все это смахивает на причуды безумца. Может быть, владыка глашатый Кортес и повредился в уме после столь унизительного поражения. Но я почтительно докладываю тебе только о том, чему сам был свидетелем, а я пребываю в здравом уме. Или, по крайней мере, пребывал, пока все происходящее не показалось мне настолько зловещим, что я, не иначе как потеряв рассудок, решил рискнуть своей жизнью, чтобы предупредить тебя». Куитлавак улыбнулся. «Уж не знаю, насколько ты безумен, но то был поступок отважного и верного Мешикатль, и я благодарен тебе. Ты будешь достойно награжден, а потом получишь еще более щедрую награду. Разрешение, не задерживаясь, покинуть этот зараженный город». «Вот, так мы и узнали о действиях Кортеса, и, по крайней мере, о некоторых его намерениях. Я слышал, как многие люди, находившиеся тогда в безопасности, впоследствии рассуждали о трусости, вялости, безразличии или глупости Теночтитлана, утверждая, что мы, якобы усыпленные предыдущей победой, не предприняли никаких шагов, чтобы помешать Кортесу заново собрать силы. Но причина нашего бездействия заключалась в том, что мы просто не могли тогда ничего предпринять. От Сумпанго на севере до Шочимилько на юге, от Лакопана на западе и до Тескока на востоке. Все мужчины и женщины, которые не были заняты уходом за недужными, болели сами, или умирали, или же были мертвы. Мы оказались настолько слабы, что нам оставалось только ждать и надеяться, что мы оправимся до некоторой степени, прежде чем Кортес явится снова. А на сей счет никаких сомнений не было. Помню, как в то лето тягостного ожидания, Куитлавак однажды сказал мне и своему родичу Куаотемоку: «Я предпочту, чтобы сокровища нашего народа навечно остались лежать на дне озера Тескока или даже провалились бы в самые черные глубины Мектлана, лишь бы только белым людям не удалось заполучить их снова. Не думаю, чтобы впоследствии он изменил свое мнение, поскольку у него просто не было на это времени. Прежде чем закончил сезон дождей, правитель лег, заболев оспой, его рвало кровью до тех пор, пока она не покинула его полностью, уйдя вместе с жизнью. Бедный Куитлавак! Он стал нашим чтимым глашатаем без надлежащей церемонии возведения в сан. Когда закончилось его недолгое правление, то не удостоился подобающих правителей похорон. К тому времени даже самым знатным из умерших не приходилось рассчитывать на не только на соблюдение всех ритуальных почестей с барабанами, плакальщиками и тому подобным, но и просто на погребение в земле. Мертвецов было слишком много. Слишком много людей умирало каждый день, так что у нас уж не осталось ни места для могил, ни людей, которые могли бы эти могилы копать, ни времени, чтобы этим заниматься. Вместо этого каждое поселение выделяло какую-нибудь ближнюю пустошь, куда можно было доставить мертвых, без церемонии свалить их в кучу и сжечь, превратив в пепел, хотя в сезон дождей даже с этим более чем упрощенным способом погребения возникали трудности. Для Теночтитлана местом сожжения трупов был избран пустынный участок на материке позади Чапультепека. И в ту пору между нашим островом и материком оживленно сновали лодки, нагруженные трупами.